Кроме того, Англия дала согласие на предоставление Турции трех полков противовоздушной обороны. Вот все, что было обещано Турции англичанами. Англичане не обещали Турции войск, у турок имеется 50 дивизий, они хорошие бойцы, но у них нет современного вооружения. Что касается двух-трех дивизий, о которых говорит маршал Старин, то британское правительство выделило эти дивизии для владения Эгейскими островами в случае вступления Турции в войну, а не для помощи Турции. Черчилль замолчал и стал шарить в кармане жилета. Достав сигару, он аккуратно обрезал ее и приготовился закурить, когда Рузвельт обратился к нему со словами. «Не правда ли операция против Родоса потребует большого количества десантных средств? Эта операция потребует десантных средств не больше того количества, которое находится в Средиземном море», — ответил британский премьер. «Мое затруднение состоит в том, — продолжал Рузвельт, — что американский штаб еще не изучил вопрос о количестве десантных судов, необходимых для операции в Италии, подготовки оверлорда в Англии и действий в Индийском океане. Поэтому я должен быть осторожен в отношении обещаний Турции. Я боюсь, как бы эти обещания не помешали выполнению нашего вчерашнего соглашения», многозначительно заключил Рузвельт, имея в виду согласованное накануне решение о сроках высадки в Северной и Южной Франции. Видя, что дальнейшее обсуждение проблемы Турции может привести к новым нежелательным спорам вокруг оверлорда, а возможно и к попыткам снова пересмотреть дату его осуществления, Сталин предложил прекратить дискуссию. «Я думаю, что с этим вопросом покончено», — сказал он. Однако Черчилль то ли не расслышал, то ли не захотел расслышать это предложение и вновь пустился в рассуждение насчет британских обещаний Турции. Он заявил, что Англия не предлагала ничего такого, чего она не могла бы дать. «Может быть, американцы добавят что-нибудь к этому количеству?» — спросил Черчилль. «Мы обещали предоставить туркам части ПВО, но мы не обещали им никаких войск, так как у нас их нет. Что касается десантных средств, то они потребуются в марте, но я полагаю, что мы можем их найти в период между занятием Рима и началом оверлорда». «Я хочу посоветоваться с военными», — сказал Рузвельт. «Я надеюсь, что Черчилль прав, но мои советники говорят, что возможны трудности в использовании десантных судов в период между занятием Рима и началом оверлорда. Они полагают, что совершенно необходимо иметь к 1 апреля десантные суда, которые будут использованы в операции «Оверлорд». «А я не вижу затруднений», — отпарировал Черчилль. «Но мы пока никаких предложений Турции не делали, и я не знаю, примет ли их и Ниню. Он должен быть в Каире и познакомиться там с положением дел. Я могу предоставить туркам 20 эскадрилей. Никаких войск я туркам не дам. Кроме того, я думаю, что войска им и не требуются. Однако все дело в том, что я не уверен, приедет ли и Ниню в Каир». «Не захворает ли и Ниню?» — спросил иронически Сталин. «Легко может захворать», — подхватил Черчилль. «Если Ининю не согласится поехать в Каир для встречи со мной и президентом, то я готов поехать к нему на крейсере в Адану. Ининю приедет туда, и я нарисую ему неприятную картину, которая предстанет перед турками, если они не согласятся вступить в войну, и приятную картину в противоположном случае. Я сообщу вам потом о результатах своих бесед с Ининю». В разговор вновь вмешался Гопкинс. Он сказал, что поскольку вопрос о поддержке Турции в войне не обсуждался американскими военными, вряд ли целесообразно приглашать Ининю в Каир, пока военные не изучили этот вопрос. Следовательно, перебил его Сталин, Гопкинс предлагает не приглашать Ининю. «Я не предлагаю не приглашать Ининю», — возразил Гопкинс. «Но подчеркиваю, что предварительно было бы полезно получить сведения о той помощи, которую мы можем оказать туркам». Черчилль поддержал Гопкинса, заявив, что союзники должны договориться о возможной помощи туркам.